Кроме того, он любил ее. Ему оставалось лишь скрываться от нее. Так он бежал сюда, в Пуян, а когда преследование продолжилось и здесь, решил перебраться куда-нибудь еще. Госпожа Линь раскрыла ему правду о себе, но солгала о юноше, бывшем с ней. Она сказала Линьфаню, что это Лян Кэфа. Здесь эта беспросветная история принимает невероятный по своей жестокости оборот. Ложь госпожи Линь становится частью страшного замысла, холодного и безжалостного, а потому еще более отвратительного, чем все злодейства Линьфаня, ведь этот юноша был сыном ее от Линьфаня. Все помощники сразу загласили, но судья поднял руку, и они умолкли. Когда Линьфань изнасиловал госпожу Лянхун, он не знал, что его жена, в свою очередь, после стольких лет бесплодия беременна. Не стану утверждать, друзья мои, что мне известны глубины женской души, но все же мне кажется, что уход Линьфаня к другой женщине в тот миг, который госпожа Линь считала вершиной своего брака, породил эту безумную страшную ненависть. Я говорю безумную, потому что женщина жертвовала сыном ради того, чтобы, изобличив Линьфаня, нанести ему последний сокрушительный удар. Тогда бы она открыла ему, что он убил своего сына. Вне всякого сомнения, госпожа Линь, выдавая себя за старую госпожу Лян, убедила своего сына, что он Лян Кэфа, сказав ему, например, что их детьми подменили. Она хотела уберечь его от отцовских притязаний Линьфаня, но она надела ему на шею медальон, который ее муж Линьфань подарил ей в день свадьбы. Я рассказываю вам эту мрачную историю в том виде, в каком она мне представилась во время допроса Линьфаня. До этого были лишь зыбкие предположения. Первым подтверждением была реакция Линьфаня на медальон. Преступник чуть было не признался, что безделушка принадлежит его жене. Вторым окончательным подтверждением стала патетическая сцена, длившаяся несколько мгновений, когда муж и жена стояли друг против друга перед помостом. Это был миг торжества госпожи Линь. Цель, к которой она стремилась всеми силами, была достигнута. Ее муж был сокрушен, его ждала казнь. Пришло время нанести ему удар, от которого он бы уже не оправился. Обвиняющим жестом она указала на Линьфаня и начала: «Ты убил своего сына!» Когда она увидела Линьфаня окровавленного, униженного, вся ее ненависть к нему пропала. Перед ней стоял муж, которого она когда-то любила. От наплыва чувств она пошатнулась, Линьфань бросился к ней не для того, чтобы напасть, как показалось стражнику и всем остальным. Я видел выражение его глаз. Я уверен, что он хотел поддержать ее, не дать упасть на каменный пол. Вот и все. Теперь вы понимаете, в каком положении я оказался еще до слушания Линьфаня. Я арестовал его и должен был осудить очень быстро, не используя обвинения в убийстве сына. Потребовались бы месяцы, чтобы доказать, что под именем Лян скрывалась госпожа Линь, поэтому пришлось расставить Линьфаню ловушку и заставить его сознаться в покушении на нас. Но его признание не разрешило всех моих затруднений. Центральные власти наверняка отписали бы большую часть конфискованной собственности Линьфаня предполагаемой госпоже Лян. Я не мог позволить самозванной госпоже присвоить богатство по праву, принадлежащее государству. Я ждал, что она предпримет. Ведь она должна была подозревать, что правда мне известна, особенно после того, как я начал выспрашивать подробности бегства из подожженного укрытия. Но она все не являлась, и я уже подумал, что должен действовать против нее в судебном порядке. И потом все разрешилось само собой. Госпожа Линь покончила с собой, но она не сделала этого сразу, потому что хотела умереть в один день и час со своим мужем. Теперь же пусть ее судит небом.